Глава 62. Берг проснулся не то от звука, не то от стука. Что-то куда-то словно упало, или ему это только приснилось. Он так и не понял, приподнимая голову. Снаружи почти стемнело. В это время обычно разводили огонь, искали ужин, суетились, но сегодня было тихо. «Ну да, правильно, всем надо отдохнуть», — подумал Берг, приподнялся и остолбенел. «Какого хрена?» — простонал он, видя Кастера. Кровь уже не хлестала из его горла, но капала на камни с окровавленного сиденья. На губах все еще была улыбка. На щеках румянец превращался в багровые пятна. В том, что он был мертв, можно было не сомневаться, но Берг все равно бросался к нему, даже попытался сначала закрыть рану рукой и, только прикоснувшись, осознал, как это нелепо. «Мать вашу, кто?» Заорал он, вскакивая на ноги. «Кто та ёбаная тварь, которая это сделала? Признавайтесь!» Сонные парни что-то невнятно ворчали. Вильхар собрался было запустить в Берга ботинок, но передумал, увидев в темноте лужу крови. Никто не успел ему ответить. Просто включился электрический свет, и все у входа в пещеру увидели виновного. Там стоял Виту. Весь перепачканный кровью, с кровавым жетоном на груди, и просто смотрел на всех, жалобно выворачивая брови домиком. «О боже!» — выдохнула Карин. «Так это ты!» — взвыл Берг и, подлетев к Виту, схватил его за волосы и буквально швырнул на кровавый пол. «Ебанутые! Лучше бы вот таких вот убивали, кто втихаря может прирезать товарища! Нахрена ты его убил? Нахрена тебе вот это?» Он хватал жетон, пытался его сорвать, но Виту цеплялся за его руку и неожиданно кусал, цеплялся в кисть, как бешеная собака, у которой пытаются забрать последнюю еду. «Да чтоб тебя!» — вскрикивал Берг и был готов ударить его ногой, но пришедший в себя шеф подлетал раньше. «Оставь его!» — требовал он и дергал Берга в сторону. Тот тут же отпускал жетон, а Виту разжимал зубы, ловил двумя руками крошечный кусок металла, прижимал его к груди и тут же начинал выть. Просто выть на всю пещеру, сворачиваясь в комок и рыдая. «Да что рыдать, это ты его убил!» — крикнул Берг. «Остынь!» — требовал шеф и вытаскивал Берга из пещеры, чтобы плеснуть в него воды из собственной фляги. «Очнись уже, наконец! Нельзя тратить все силы на спасение умирающего! Нельзя тратить на него ресурсы! Нельзя его мучить! Понимаешь ты это или нет?» «А убивать вот так? Вот это что? Нормально?» «Да!» — уверенно отрезал шеф. «Кастер наверняка хотел этого, а не твоих истерик. Где-то там он, может, и выжил бы, но не здесь, не в грёбаном пекле, где из лекарств моча, огонь и кактус. Пойми ты это!» Он даже схватил его за плечи и встряхнул. Бергу хотелось заорать, что лекарства будут, что он не придурок, но объяснить, откуда лекарства, он все равно не смог бы, и приходилось просто замолкать, обессиленно сжимая кулаки. «За прошлое не держится», — строго сказал шеф. «Пойди пройдись и приведи мысли в порядок, а там мы с тобой поговорим. Давай, лучше ужин нам прибей». «Да», — устало соглашался Берг, хотя ему все еще казалось диким говорить кому-то о любви и при этом вот так бессердечно его убивать. «Нелюди», — ругался он мысленно и уходил подальше от лагеря, ненавидя себя за слабость, ведь он мог не спать, мог не допустить этого. Он уходил от лагеря и видел красный огонек, что, мелькнув в небе, падал в песок в нескольких десятках метров. Он мчался в темноте туда, шарил руками по песку и был готов орать от того, что ничего не мог найти. Ему даже в голову не приходило, что кто-то может дать сигнал рухнуть в песок и удалиться быстрее, чем он добежит до места. Самым диким для Берга казался голос шефа в голове, который снова повторял, что нельзя тратить все силы на спасение умирающего. Ему казалось, что это связано не только со смертью Кастера, не только с его дурацким желанием помочь, с чем-то еще, что он никак не может поймать. Хватая горячий песок и неожиданно понимая, что ему тоже хочется плакать посреди пустыни, лежа на песке, потому что, кажется, умирал он сам, и его было уже не спасти.